Опытный Шерхорн, зная, что только деятельные пожинают плоды побед, а бездействие губит даже самых талантливых, решил на всякий случай побывать в номере у господина Ушакова в отеле «Кемпинский». Именно тогда исчезла записная книжка Антона. В тот же день Шерхорн прибыл в Ланцхут и, имея на руках адрес господина Мюллера, без труда выкрал у него письмо брата с Восточного фронта. Ему чуть было не помешала некая довольно эффектная дама, явно не из местных. Он готов был поклясться, что она следила за домом. Имея привычку во всем находить позитив, Шерхорн рассудил, что это обстоятельство впоследствии может оказаться даже кстати, так как соседи могут рассказать полиции, что видели около жилища Мюллера незнакомую женщину. Скромный же старик вряд ли привлечет чье-то внимание. Наконец ему удалось добраться до Воронежа. Но когда оставленные ефрейтором Ральфом Мюллером документы уже, казалось, были у него в руках, досадное недоразумение помешало выполнению важнейшей части плана. Надо было посильнее треснуть Мюллера по голове, чтобы уж наверняка. Не ожидал, что он бросится на помощь своим русским друзьям, думал Курт Шерхорн, понимая, что теперь уже изменить ничего нельзя. Наверняка Антон Ушаков и Ральф Мюллер-младший имели на руках координаты того места, куда был перепрятан заветный ящик. Шерхорн не был до конца уверен в том, что это именно план местности, в которой спрятали груз ННРБ. Зато он точно знал, что было в том самом ящике, который они погребли тогда в мерзлой земле. Для остальных действовал строгий приказ рейхсфюрера ящик не открывать ни при каких обстоятельствах. Целлер, который вместе с Шерхорном получал ящик из канцелярии специальной группы «Осланд» в Новгороде, занимавшейся учетом и переправкой в рейх конфискованных ценностей, также не имел полномочий интересоваться содержимым. Его миссия должна была завершиться в Борятино, где, передав ящик комиссарам Гиммлера, Целлер и его команда получили бы приказ отправиться на Балканы. Как и сейчас, в дело вмешался случай. Русские части прорвались к Борятино, и Заукер принял единственно правильное решение — спрятать груз до лучших времен. Похоже, эти времена уже никогда не наступят. Курт Шерхорн приготовился смириться с неизбежным, и тут зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал мужской голос. Человек говорил на отвратительном английском языке, но смысл сказанного можно было кое-как разобрать. «Мистер Шерхорн?» «Я». «Меня зовут...» «Впрочем, после мне с вами говорить по интересующему вас бизнесу». «Кто вы?» «Я не могу говорить вам по телефону. Через 5 минут вы стоять у лифта на этаж 3 гостиницы. Я быть в лифте. Синяя куртка и коричневые брюки». Через 5 минут из лифта на 3-м этаже вышла немолодая пара. Шерхорн ждал. Еще через 2-3 минуты двери лифта вновь открылись. Молодой человек в куртке и темных брюках, в котором Ральф и Антон сразу узнали бы своего знакомого из Донского монастыря, жестом пригласил Шерхорна войти в лифт. Когда двери закрылись и кабина поползла вверх, молодой человек заговорил, причем на сей раз его английский был куда лучше. «Вы меня не знаете?» Но мне известно о вас все, господин Шерхорн. Я знаю про вашу службу в СС, точнее, в институте ННРБ, и про ваши экспедиции в поисках одной священной реликвии. Мне известно также про Восточный фронт и сокровища Ладоги. Я в курсе, что вы следите за русским и вашим соотечественником, которые, наверное, знают нечто такое, что побуждает человека в вашем возрасте совершать авантюрные поступки. Понятно, сейчас вам не на кого положиться в этом городе, к тому же за вами ведет наблюдение сильная организация. Ваше дело почти проиграно. Без союзника вам не обойтись. Я ничего не знаю про экспедиции, о которых вы говорите. Вы меня явно с кем-то спутали. Простите. Прекратите, господин Шерхорн, — Михаил повысил голос. У вас нет выбора. О каком выборе вы говорите? Я ничего не понимаю. Если вы ничего не понимаете, то вам лучше поскорее убираться из этой страны. Делать вам тут больше нечего. Впрочем, еще неизвестно, выпустят ли вас отсюда, ведь вы, насколько я знаю, замешанные в чрезвычайно нелепом скандальчике, и в протоколах местного управления полиции города Воронежа о нем должна быть подробная запись. Михаил нажал кнопку «Стоп», а после небольшой паузы отправил лифт на 1-й этаж. «Я продолжу, с вашего позволения», — произнес он. «У вас есть шанс, и этот шанс я. Мне кажется, если ваши поиски увенчаются успехом, то славы и других земных благ хватит на 2 с лихвой. — протянул Шерхом, — все так банально.